Глава 34. Алина. Хрустящего утреннего воздуха было достаточно, чтобы пробудить меня ото сна. Тонкая пелена тумана осела на вершине пруда и простиралась до линии деревьев над полем, ожидая солнца, чтобы прогнать его. Небо было мягкого сине-фиолетового оттенка. Несколько порхающих птиц быстро пересекли поле. Было слышно, как черные дрозды будили своим криком лесных собратьев. Это место, казавшееся мне райским уголком, было полно магии. «Давай сходим попозже в город, купим что-нибудь сладкое. Я знаю одну отличную, уютную кондитерскую». Фиби болтала почти так же, как и черные дрозды, сжимая мою руку. «Обожаю сладости». Я глубоко вдохнула свежий воздух, наслаждаясь ароматами приближающейся осени. «Как прошла ночь? Я видела, что ты находилась в отличной компании на диване». Она ухмыльнулась, похоже, довольная тем, что я была занята чем-то еще, кроме как сидеть в углу и дуться в одиночестве. Мое сердце снова захотело выпрыгнуть из груди. Я пыталась ни о чем не думать. Мне нужно было забыть обоих мужчин, прежде чем я смогла бы рационально объяснить те чувства, которые я испытывала к кому-либо из них. «Мне не хочется говорить об этом, если ты не возражаешь». «Подожди, что случилось? Я что-то неправильно поняла?» Она почувствовала неловкость за свои слова. «Я думала, ты...» Виктор поцеловал меня, а я сказала ему, что он меня не интересует. «Но он как раз в твоем вкусе. Почему ты ему отказала?» Задыхалась Фиби. «Он изучает медицину, он увлекается всеми этими странными научными штучками. Я познакомилась с ним на вечеринке в ботаническом саду. Он был такой милый, так искал тебя. Это же твой прекрасный принц!» «Что ты сказала?» Мои глаза сузились от удивления. «Он искал тебя?» «Нет, раньше». «Я встретила его на вечеринке в саду?» «Я думала, ты была с ним знакома до этого. Разве не ты пригласила его?» Она обеспокоенно посмотрела на меня и ответила. «Нет, я предположила, что это был кто-то из твоих знакомых, раз он знал твое имя и сказал, что он должен был встретиться с тобой там». «Фиби, я познакомилась с ним в тот же день, что и ты». Я нахмурилась. «Может, он просто фанат твоего творчества?» «Может быть. Он говорил, что читал мои статьи». Я вздохнула. «Мне очень жаль, Фиби. Я не хотела тебя напугать. Наверное, у меня какая-то мания преследования». Я нервно рассмеялась и направилась с ней вниз, к беседке. Цветы по краю пруда были увядшими. Я на мгновение остановилась, чтобы посмотреть на них, и тут заметила в прозрачной воде разводы чернильного оттенка. Мой взгляд устремился дальше, к кустам, и я увидела два бледных глаза, которые смотрели на меня. Звук, который вырвался у меня, должно быть, мало походил на человеческий. Я даже не могу вспомнить, как именно я закричала. Первым моим инстинктивным порывом было схватить Фиби и закрыть ей глаза, оттеснив ее подальше от кромки воды. «Не смотри, не смотри туда!» Мой голос дрожал, когда она пыталась убрать мою руку от своих глаз. В пруду была голова. Голова Бориса. После этого открытия утро было безнадежно испорчено. Гости постепенно просыпались после пьянки. По мере того, как новость переходила из уст в уста, среди присутствующих появлялись подозрительные взгляды. Серьезность произошедшего висела в воздухе, как туман за окном. Фиби, вернувшись в дом, сразу запиралась в своей комнате. Я понимала, насколько все это было тяжело для нее. Жаль, я не успела быстрее закрыть ей глаза и избавить ее от этого образа. Что толку от такой подруги, как я, если я даже не могу уберечь ее от ужасов, которые преследуют меня? Был только один человек, который обладал достаточной смелостью, чтобы сделать это. Но в данный момент я была слишком сердита на него. Особенно после того, как он совсем неделикатным способом показал мне, что он не спускает с меня глаз. Было ли это предупреждением с его стороны? Видел ли он, что произошло между мной и Виктором? Я очень надеялась на то, что он не видел этой сцены, особенно учитывая то, что Виктор все еще был жив, а не составлял компанию своему другу в пруду. Закрывшись в комнате, я попыталась успокоиться, заставляя себя дышать глубже и меряя полшагами. Я сильно вспотела, несмотря на то, что на мне было надето лишь тонкое шелковое платье. Я убрала волосы в пучок, чтобы было не так жарко. Бросив взгляд в зеркало, я увидела грустное отражение самой себя. Холодная синева моих глаз была слишком бледной. Я выглядела так, будто слишком много повидала за свое короткое время пребывания на Земле. Я больше не узнавала себя. Так много всего произошло с тех пор, как я вернулась в город. Я даже подумала, не лучше ли мне было остаться в деревне. Может, это было эгоистично с моей стороны — вернуться в цивилизацию. Я представляла опасность для всех окружающих. К вечеру того же дня напряжение так и не ослабло. Моя депрессия медленно трансформировалась в нечто новое — ярость. Я же совершенно ясно дала ему понять, что он должен был оставить меня в покое ради моего собственного психического благополучия. Казалось, он был твердо настроен на то, чтобы я никогда не знала покоя. Часть этой ярости была направлена на меня. Я чувствовала себя ужасно из-за того, что поддалась на ухаживание Виктора и поцеловала его, хотя и задавалась вопросом, а не могло ли все быть по-другому между нами, не появись Сайлас в моей жизни. Такой типичный, скучный, здоровый роман. Нечто вялотекущее, стабильная жизнь. Но в то же время я знала, что не смогла бы долго выдержать спокойную, размеренную жизнь, особенно теперь, когда я знала, как это было захватывающе — быть с Сайласом. Каким бы навязчивым и пугающим он ни был, он пробуждал что-то глубоко внутри меня, и я не могла не обращать на это внимания. Возможно, я просто пристрастилась к адреналиновому кайфу. Мой ужин остыл. Как бы мне ни хотелось есть, но аппетит пропал. Мое разочарование от сложившейся ситуации закончилось слезами, когда я встала из-за переполненного стола. Я была причиной слишком многих невинных смертей. В этот момент я задалась вопросом, приблизится ли когда-нибудь количество невинных жертв к количеству тех, которые я считала виновными и собственноручно отправила на небеса. Я старалась подавить наворачивающиеся слезы, пока не оказалась за надежно запертой дверью спальни. Я толкнула ее и уперлась лбом в дерево, затем всхлипнула, пытаясь взять себя в руки, постучав лбом о дверь. «Ты прекрасна, когда злишься», — прошептал Сайлас мне в шею. Внутри меня что-то зашевелилось, словно щелкнул смычок скрипки, когда давление стало невыносимым. Я повернулась и отвесила ему звонкую пощечину. Должно быть, я не рассчитала свою силу, потому что он споткнулся после того, как громкая затрещина приземлилась на его щеку. «Ты хуже всех умеешь следовать указаниям! Даже ребенок умеет лучше контролировать себя, чем ты!» — выругалась я. «Я могу объяснить. Что тут объяснять? Ты не можешь просто брать и убивать каждого, кто оскорбляет меня. Если бы ты решила отправить на тот свет каждого мужчину, когда-либо обидевшего меня, подобно Борису, то, наверное, половина мужчин, с которыми я встречалась в своей жизни, уже плавала бы в Темзе. Я никому не позволю разговаривать с тобой в подобном тоне». Его глаза сузились. «Разве он не заслужил такой участи?» «Я вполне могла справиться с ним сама. Если бы я хотела его смерти, я бы сама убила его». Я потерла виски, чтобы не довести себя до мигрени. «Ты забыл, кто я такая?» «Ты подвергаешь меня ненужной опасности, пытаясь устроить все за моей спиной. С каких это пор ты решил, что я не в состоянии справиться со своими проблемами?» Сайлас придвинулся ближе ко мне. «Ты можешь справиться сама, говоришь? Ты так в этом уверена? Потому что если мне не изменяет память, ты слишком часто попадаешь в неприятности». Он навис надо мной. Воздух между нами был плотным. «Я помню, какой беззащитной ты выглядела, когда плакала на ступеньках, умоляя меня спасти тебя от монстра на твоей кухне». Я открыла рот, не находя нужных слов, чтобы бросить их ему в ответ. В тот момент я чувствовала одно лишь презрение. Он вздохнул и покачал головой. «Нет, я вовсе не это хотел сказать». «Думаю, ты уже сказал достаточно», — вздохнула я. «Уходи». «Нет». «Сайлас, я буду кричать». «Не будешь». Я глубоко вдохнула, и он быстро зажал мне рот рукой, заглушая крик, готовый сорваться с моих губ, вызванный каждой каплей гнева, которую я держала в себе. «Ради всего святого, Алина!» Он оттащил меня от двери и толкнул на кровать с такой силой, что я ударилась об изголовье. «Отстань от меня!» — закричала я на него, карабкаясь вверх, пока моя спина не оказалась прижатой к стене. Я схватилась за пульсирующий затылок, пытаясь унять колотящуюся боль. Подавляя слезы, я старалась не показывать, что мне было больно или что он меня напугал. «Ты закончила?» — устало спросил он меня. «А ты?» «Зависит от тебя. Ты все еще злишься?» «К Конечно, да. Тогда нет, я еще не закончил. Он подполз поближе ко мне. Моя нога вытянулась, чтобы пнуть его, но он поймал ее на лету, заставив опуститься обратно. Его тело возвышалось надо мной, когда я лежала под ним. Обычно он пытался успокоить меня с помощью ласки, поцелуев или прикосновений, но не в этот раз. Сейчас он лег и притянул меня в самое теплое объятие, которое кто-либо дарил моему телу. У меня перехватило дыхание, когда его руки обхватили меня, одна рука легла мне на спину, а другая удерживала мое лицо в ложбинке его шеи. Дрожь охватила мое тело, пока я пыталась убедить себя не плакать. «Не распускай слюни. Не делай этого у него на глазах». Молчание злило меня еще больше, но я не могла не поддаться его обаянию. Он действовал на меня опьяняюще, словно дурман. Моя голова зарылась еще глубже в его шею, его сильные руки обхватили меня. Пока они ласкали мою голову, приглаживая мои волосы назад, его подбородок покоился на моей макушке. Наверное, так чувствует себя муха, попавшая в сети венериной мухоловки, которая постепенно превращает мелкое существо в пищу для растения. «Я не выношу, когда ты плачешь», — тихо сказал он. «Этот запах обжигает мне нос». От этого замечания мои губы растянулись в мимолетную улыбку, но я больше не могла сдерживаться. Слезы хлынули так же быстро, как менялись мои чувства. Он отстранился и посмотрел на меня сверху вниз, большим пальцем вытирая влагу с моего лица. «Я люблю твои глаза, даже когда они красные от слез. Он провел рукой по моей щеке. «Я никогда не видел, чтобы кто-то смотрел на такое убожество, как я, и оставался в полном восторге», — прошептал он, прижимаясь ко мне своим лбом. «Поэтому я всегда буду любить их. Мне бы так хотелось забраться в твою голову и иметь возможность видеть мир таким, каким его видишь ты». Потребовалось много времени, чтобы осмыслить его слова. Они настолько меня потрясли, что я не знала, как на них реагировать. «Сайлас». «Я не знал страха, пока не встретил тебя, Алина», — перебил он меня. «Ты отдаешь себе отчет в том, каково мне было видеть тебя на той лестнице и гадать, что могло напугать тебя настолько, что ты попросила о помощи меня, последнего человека на этой земле, к которому ты бы обратилась за ней». Боль в его голосе выдавала его отчаяние. Он умолял меня понять его. «Я понял, что больше всего меня напугала не ты». Наконец прошептал он мне в губы, глядя на меня сквозь ресницы. «Меня испугало то, что станет со мной без тебя». Неужели он говорил это серьезно? Я смотрела на мир с бесконечным благоговением и романтизмом, но никогда не задумывалась о том, чтобы кто-то мог смотреть на меня так же, быть чьей-то далекой звездой, умоляющей, чтобы ее исследовали. Неужели кто-то мог наслаждаться, собирая по кусочкам мою сущность? Я почувствовала, как на глаза снова навернулись слезы. Это было слишком для меня. «Я хочу домой!» Мой голос сорвался на плач, несмотря на все мои усилия сохранять спокойствие. «Пожалуйста, отвези меня домой, Сайлас!» «Шш, тихо!» Он притянул меня к себе еще крепче, словно я собиралась выскользнуть, если он отпустит меня. «Ты просто должна побыть здесь немного, пока я разберусь со всем. Хорошо? Потом я отвезу тебя туда, куда попросишь». Мягко сказал он, накрыл нас одеялом и крепко прижал меня к себе. Я была словно укутана в кокон. Его дымный запах стал скорее утешением, чем предупреждением. Эти нотки ежевики и лавра окутывали меня, успокаивая. Его объятия больше не казались хищными, хотя каждая клетка моего мозга говорила, что я не должна была расслабляться. Его присутствие должно было меня пугать, вызывать во мне желание убить его. Но это желание исчезало каждый раз, когда он заключал меня в свои объятия. Никто никогда не убивал ради меня. И я не могла сердиться за этот жест. Неважно, что говорила мне моя этика, я находила это романтичным. Однако мне не нравилось, что он все решал за меня. Я бы предпочла сама делать грязную работу. Я не знала, спал ли он вообще в ту ночь. Все, что я знала, — это то, что он не отходил от меня ни на шаг. Ничто другое не имело значения.